Глава 7. Среди ночи меня разбудил скрежет и царапанье возле двери. Я с досадой потерла глаза, отгоняя сон, что убеждал плюнуть на звуки и снова свернуться клубочком под одеялом. Но царапанье повторилось. К нему добавилось какое-то ворчание. Я со вздохом села на кровати, посмотрела на Линк. Та глубоко спала, разметавшись во сне. Укрыла девочку и, сунув ноги в домашние туфли, пошла к двери. Верно, это Пых, которому не нравится ночевать в корзине на пороге. Вот и скулит, просит, чтобы его пустили в теплый дом. Я накинула шаль, отодвинула стол, подпирающий дверь, и распахнула створку. В Кронвельгарде нет такой темноты. Улицы освещены электрическими и газовыми фонарями. Из окон домов льется свет. По крайней мере, там, где я жила, ночи были мутно-серыми, с желтыми и голубыми пятнами. А здесь, в Дейлише, ночь напоминала суп из томатов и черных древесных грибов. Крепкий, густой, плотный. Тонкий юный месяц болтался в этой густоте, как серебряная ложечка в тарелке. Туман лежал во дворе маревом, укутывая деревья, заросли кустарников, бочку с водой. «Пых, ты здесь?» Почему-то шепотом спросила я. И осеклась, увидев мирно дрыгающего во сне лапами мангута. Но если Пых сопит в корзине, кто царапал дверь? Стоило подумать, и я увидела его. Фигура выплыла из тумана, скрюченная и жуткая. Самый страшный кошмар любого человека, порождение ночного ужаса. Хаосники, так они назывались. И раньше я не думала, почему. А теперь поняла. Это создание было сосредоточием буйства и неправильности, словно шарнирная кукла, дергающаяся в разные стороны. Одно плечо выше другого, хребет выгнут под неестественным углом, челюсть свисает, а с тонких белых губ падает слюна. Одет в лохмотье, но самое страшное — это глаза. Дикие, нечеловеческие, глядящие в разные стороны. Хаосник — это крайняя стадия проявления магии. На лестнице силы в самом низу стоят штилевы, такие как я. Чуть выше — грозовые, потом шквалистые и самые сильные редкие — штормовые маги. А еще есть хаосники. Это те, чья сила выплескивается в окружающий мир рывками, хаотичными и беспорядочными. Маг не контролирует этот поток и не может сдержать его. Я свою силу спокойно удерживаю внутри, а вот хаосники — нет. Поэтому они чрезвычайно опасны. К тому же на последней стадии хаосник теряет и разум, и человечность, превращаясь в животное, дикое и агрессивное. «У-у-у!» — завыло чудовище, делая дерганный шаг ко мне. Ужас приковал к месту не хуже цепей. Я просто не могла сдвинуться, глядя на приближающийся ко мне кошмар. Кто-то разумный внутри меня разглядывал то, что когда-то было человеком и даже магом. И отмечал со странной отрешенностью, что убьет меня мужчина, которому около 30 лет, череп лысый, глаза цвета неопределенного, руки неестественно длинные и уже тянутся меня задушить. В прорехах развивающегося рваного плаща видно тело, белое с синим отливом. Или это все туман? «Сожру!» Закликотало, заскрежетало существо и сделало еще один шаг. «Линк». Мысль возникла в голове, как вспышка света. Линк в доме спит, и когда хаосник расправится со мной, он пойдет в дом. Если эта тварь приблизится к моей девочке... Нет, я не думала. Разум помахал мне рукой, оставив лишь инстинкты. Защитить Линк от угрозы, спасти, укрыть. Я схватила первое, что попалось под руку, а попались мне вилы, и понеслась вперед, издавая вопль, достойный предводителя какого-нибудь древнего и очень воинственного племени. «А-а-а!» Орала я, почти ничего не видя, не слыша. В ушах колотилась кровь, сердце стучало так, что вот-вот окажется на языке, а тело покрылось холодным потом. Но я неслась и вопила, не рассуждая, подчиняясь лишь желанию защитить. Туман сыграл со мной злую шутку. Уже через минуту я увязла в нем, крутясь на месте, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Хаосник пропал. И, потрясая вилами и пятясь задом, я вернулась к порогу. Теплый ветер лизнул двор, сдувая клочки мути, оголяя деревья с кустами и бочкой. Пространство очистилось, а луна налилась светом, заливая двор золотом. Ясная, красивая южная ночь. И никакого хаосника. Я бухнулась на порожек, не в силах ни встать, ни выпустить вилы. И, кажется, только сейчас я осознала произошедшее. Голова закружилась, горло сдавило комком. Я всхлипнула, стараясь сделать это тихо. Потом еще раз. И снова, размахивая по щекам соленые слезы. А когда рядом возникла темная фигура, вскочила и снова чуть не заорала. «Истер Хэнсли!» Верно, я разбудила его своим криком. Стоит, смотрит, хмурится. Руки в карманах куртки, словно ему снова холодно. Я сердито стерла слезы и облизала губы. «Хаосник!» — выдохнула я. «Вы понимаете? Я его видела. Надо срочно сообщить стражам порядка в Дейлиш и градоначальнику, поднять людей, найти его. У него остаточная магия, он напустил туман и куда-то делся». Я завертела головой, нервно вздрагивая. «Наверное, сдох от ужаса, когда вы заорали», — мрачно сказал мужчина, не сводя с меня прищуренных глаз. Я снова оглянулась. «Вы думаете?» «Нет, вряд ли. Я училась в академии, там нам рассказывали, что хаосники очень живучие. Вы понимаете? О, духи! А уничтожить его почти невозможно». «Да ладно». «Да, это нам тоже рассказывали в академии. Великие духи, надо срочно разжечь огонь везде». «Зачем?» «Это отпугнет хаосника. Он ведь словно зверь, идет к человеческому жилью и боится огня». Я вскочила, раздумывая, где лучше развести костер. «Конечно, жаль тратить дрова, но что делать? А утром я сообщу градоначальнику, он что-нибудь придумает». «Разве приличным девушкам не положено просто падать в обморок?» Как-то задумчиво спросил дикарь. «Что?» Невежливо переспросила я, продолжая выбирать место для костра. «В обморок? А, не знаю, наверное. Но я не могу в обморок, у меня линк. Ну и потом, мне много раз говорили, что я к приличным не отношусь». «Это кто же?» Хмыкнул Хэнсли, глядя на меня, не моргая. В темноте его глаз билось какое-то странное чувство, но мне было совсем не до разгадывания дикаря. Однако появление соседа меня приободрило. Каким бы он ни был гадом, но уж лучше шарх, чем свихнувшийся маг. «Истра Элеонора». Я снова повела вилами. «Моя бывшая свекровь. Она сообщила мне это, как только увидела. И добавила, что более беспринципной и наглой особы в жизни не видела». Дикарь издал какой-то сдавленный звук, словно поперхнулся. «За что это она так?» «Я посмела совратить ее сына». Рассеянно ответила я, все еще высматривая хаосника. И все же, куда он делся? Правда, сын был старше меня, и уж точно опытнее, но не суть. Ему уже присмотрели родовитую и богатую Истру Мортем. А тут я такая неприличная. В целом я согласна. Невиданная наглость с моей стороны. Дикарь смотрел на меня, слегка склонив голову. А я вдруг очнулась. «Мы что, обсуждаем мое замужество? От страха я совсем ум потеряла». «Ходячий ужас все еще рядом». «Вы слышали, что я сказала про хаосника? Вы понимаете, кто это? Надо оповестить людей». «Думаю, не стоит». Дикарь вытащил руки из карманов и подышал на них, согревая. На ладонях у него снова были перчатки, вязаные с обрезанными пальцами. Он что, и спит в них? Впрочем, сонным мужчина не выглядел. Одет, обут, перчатки опять же. «Обязательно надо», — уверила я. «А если он пойдет в город, нападет на горожан, это же кошмар!» «Какая сознательная!» — пробормотал дикарь и печально вздохнул. «И неприличная. Это проблема». «Что?» «Ничего». «Вы не понимаете масштаба катастрофы!» — горячо заявила я. «Но я знаю, что надо делать. Не переживайте!» «Да что вы!» «Да!» «Я слышал, хаосники здесь не редкость». «Их тут очень, очень много», — вкрадчиво сказал Хэнсли, снова сунув руки в карманы. «И если вы их так боитесь...» «Надо развести огонь», — перебила я. «И заприте дверь. Говорят, хаосники могут оборачиваться огромными собаками или гигантскими летучими мышами. У вас есть спички?» Положила вилы и начала складывать башенкой поленья. Хэнсли моргнул, глядя на мою протянутую ладонь. «Спички!» Терпеливо повторила я. «Я понимаю, что вы испуганы, но держите себя в руках. Вместе мы сможем противостоять этому чудовищу. Я знаю, как с ним бороться. Мы проходили это в академии. Я смогу нас защитить». «Охренеть», — сказал дикарь. «Шок — это нормально, не переживайте», — понимающе кивнула я. «Я тоже ужасно испугалась. Так у вас есть спички?» Не спуская с меня темных глаз, мужчина покачал головой. «Думаю, Истра Элеонора наградила вас еще множеством лестных эпитетов». Задумчиво буркнул он. «Да, думаю, вы изрядно ее раздражали. Прямо даже бесили наверняка. Идите в дом. А то вдруг этот ваш хаосник уже забрался и туда, пока вы тут болтаете, обернувшись, летучей мышью». Я пискнула, замерев, и метнулась к двери, не забыв прихватить вилы. Кажется, за спиной прозвучало какое-то ругательство, но я не обратила внимания. Шок он такой, никого не щадит. Следующий час я посвятила внимательному изучению всех углов, шкафов и темных проемов, а убедившись, что кроме сопящей Линк в комнатах никого нет, снова придвинула к двери стул, положила на него кастрюлю с ложками и забралась под одеяло. Сердце все еще колотилось, но, как ни странно, мысль о дикаре, что остался во дворе, меня успокаивала. Пусть он не слишком дружелюбен, но все же мужчина. И внезапно я подумала, что хорошо иметь соседа. Пусть даже и такого. Оказалось, что жить вдали от людей, в глуши, одной с ребенком, не так уж и приятно. Честно говоря, это просто страшно. Спала я нервно и плохо, потому и проснулась уставшей и злой. Ленг уже прыгала на постели, требуя завтрак, а за дверью скулил мангут. При свете утреннего солнца ночные кошмары всегда кажутся глупыми и несущественными. Я привела себя в порядок, оделась, натянула платье на упирающуюся девочку и накормила ее слегка пригоревшей кашей. Во дворе грелся пых, ловя открытой пастью жужжащую муху. Солнце ласково гладило камни дома, словно заливая расплавленным медом. С утра было свежо и все равно тепло. Я зевнула, оглядывая башенку дров. Огонь сосед так и не развел. Вот же глупый. Я ведь все объяснила. С другой стороны, поленья целые остались, а хаосник, я надеюсь, уже далеко. Подняла несколько деревяшек, решив перетащить их в дом, чтобы не напитались влагой. И нахмурилась. Скинула поленья и присела, провела пальцем по земле. На жирном темном дерне мерцала золотистая пыльца. Совсем немного, самая малость. На коже остался тонкий след, словно я прикоснулась к бабочке. Я знала, что оставляет такое мерцание. Осколок. Крошечный, прозрачный камушек. Дорогой и редкий. Осколки находили в разных частях империи и продавали за большие деньги. Все потому, что осколок содержал магию. Капли силы, которой мог воспользоваться даже обычный человек, без дара. Говорят, за крупные осколки богачи готовы на все. Ведь магия — это власть. Возможность войти в элитный круг высшего общества. Сколько бы ни было у человека денег, но без магии он всегда останется во втором круге. Вот, к примеру, я. Даже со своей штилевой магией я была принята в столичную академию. Мне платили стипендию и могли предоставить жилье, если бы я в нем нуждалась. А после окончания я получила бы распределение на какую-нибудь приятную должность. Дар открывал много дверей, и у кого его больше, тот и главнее. Эту истину знали все. Поэтому и за осколками гонялись, поэтому они стоили дороже бриллиантов. И далеко не все знали о золотистой пыльце, что остается после их использования. Но мне довелось увидеть использование осколка один раз, в юности. И я помню эту мерцающую пыль, которую ни с чем не спутать. Я снова тронула землю, закусив губу. Значит, кто-то использовал здесь осколок. Совсем недавно, след сохраняется не более суток. Кто-то сделал это сознательно и намеренно, стоя напротив моей двери. Зачем? Для чего? Может, чтобы создать иллюзию? Я медленно выпрямилась, прищурилась, вспоминая события ночи. Да, я была напугана, не совсем разумна, но на память никогда не жаловалась. По крупицам перебрала картинки воспоминания. То, как Хэнсли смотрел, как двигался. Обернулась на закрытые ставни северной половины. Вот, значит, как. Или я идиотка, как уверяла Истра Элеонора, или меня ночью банально надули. Зачем? Понятно, зачем. Чтобы сбежал из оливковой рощи к людям, за надежные городские стены, поджав хвост и подвывая от ужаса, да еще и рассказывая всем и каждому про кошмарного хаосника, блуждающего поблизости. Страх людей перед потерявшими контроль магами общеизвестен. Это самая любимая страшилка и детей, и взрослых. И, конечно, другая на моем месте сбежала бы уже утром. Но не я. Первым порывом было снова вломиться в дверь соседа и двинуть ему кулаком в нос. Но нет. Посмотрим, кто кого. Пробормотала я себе под нос и решительно двинулась в дом. Через час мы уже подходили к Дейлишу. Я так неслась, заправленная своей злостью, что Линки едва за мной поспевала. Но, миновав виноградники, притормозила и по улицам городка уже пошла с улыбкой. Марта, как обычно, помахала мне рукой, стоило войти. «София, как хорошо, что вы пришли. Заходите скорее». Кофейня встретила нас ароматными запахами кофе, миндаля, ванили и шоколада. Чудесно. «София, милая». Сегодня Марта выглядела по-другому. Раскрасневшаяся и какая-то сияющая. На ней было зеленое платье с круглым воротничком, а на груди красовался мой подарок. «Дорогая, у меня для вас новости». «Что случилось?» Почему-то испугалась я. «Все замечательно!» Марта всплеснула руками. Кофейник плясал над столом, грозя пролить напиток на белоснежную скатерть. Рядом танцевал сливочник, и кружилась тарелка с крошечными меренгами. И все это говорило о волнении хозяйки кофейни. «Милая Софи, я лишь хотела сказать, что вчера ко мне заходили сестры Долинье, и они тоже захотели себе такую брошь. Конечно, не бесплатно». «Что?» Растерялась я. «Моя брошь? Но ведь это просто тряпочки, кружева, бисер, ничего драгоценного. Истра Элеонора называла их ужасающими и безвкусными, как и я сама. Так что во время своего проживания в Лангранж-холле я, если и мастерила украшения, то за плотно закрытыми дверями». «Вы сделаете украшение для Истры Долинье? Конечно, она жуткая зазнайка, и в другое время я ни за что не стала бы с ней общаться. Но сейчас...» Марта таинственно подмигнула мне и улыбнулась. «Сейчас у меня на редкость хорошее настроение. Истер Вудс пригласил меня на прогулку у озера». Я вспомнила седовласого Истра и понимающе кивнула. «Вот оно что! Оказывается, Марта влюблена». «Очень рада за вас!» — рассмеялась я. «О, Истер Вудс!» Хозяйка кофейни красноречиво закатила глаза и вскочила. Похоже, бурлящие внутри чувства не давали Марте сидеть спокойно. «Я ужасно волнуюсь. Просто как юная девушка, вы представляете? А мне ведь уже... «Марта, вы прекрасно выглядите», — искренне уверила я. «Да?» — кокетливо склонила она голову. «Спасибо, моя дорогая Софи. Так что мне сказать Истре Долинье?» Я задумалась. Пожалуй, план моей мести созрел окончательно. «Знаете, Марта, у меня есть идея», — медленно сказала я. «Что, если вы пригласите Истру Долинье в оливковую рощу?» «Что?» — слегка опешила моя знакомая. «Да-да», — торопливо продолжила я. «Я испеку мясной пирог, мы поговорим, а потом я покажу Истре свои украшения. У меня есть несколько в запасе, и она сможет выбрать, если что-то понравится. А если нет, ничего страшного, я совсем не обижусь». Так как Марта продолжала шокированно молчать, я добавила в голос меда. «Я ведь новенькая в городе, никого не знаю и буду рада пообщаться. Конечно, дом пока не готов к приему гостей, но я могла бы накрыть стол во дворе. Днем уже достаточно тепло, и, возможно, кто-то еще захочет взглянуть на мои украшения. Я буду рада». «Да, но, дорогая Софи, но там ведь Истер Хенсли. Простите, вы уверены, что он...» Я решительно поджала губы. «Я являюсь полноправной хозяйкой оливковой рощи, и если Инстру Хенсли что-то не по нраву, он вполне может убираться. Куда подальше?» Марта блеснула глазами. Я прямо увидела, как загорается в темных радужках отчаянное любопытство. Долгие годы оливковая роща была для горожан запретным местом, а вот сейчас я готова распахнуть ее двери для чужих глаз и языков. Кто же откажется от такой возможности? Моя ставка на женскую любопытную натуру оправдалась. Марта выдохнула и кивнула. «Хорошо, Софи, мы могли бы прийти в полдень. Я позову Истру Долинье и ее сестру Розу». «Прекрасно. Радостно улыбнулась я, ощущая легкую дрожь. «Уж не с огнем ли играю?» Но повторила. «Просто прекрасно. Буду ждать вас, Марта. И спасибо за кофе. Он, как всегда, великолепный». Мы распрощались, довольные друг другом, и я отправилась в мясную лавку. Дородный румяный мясник продал мне отличную телятину и подробно рассказал 10 способов ее приготовления. В вине, травах, тесте, запеченную, жареную, тушеную. Так что из лавки я вышла с ощущением, что плотно отобедала, а Линк состроила рожицу, словно ее тошнит. Малышка не любила мясные блюда. Сколько я не уговаривала ее скушать хоть что-нибудь, она отказывалась со слезами. Впрочем, я не заставляла ее и привычно купила сыр, хлеб, оливковое масло и яйца. Больше всего Линк любит фрукты и орехи, и, дай ей волю, питалась бы лишь ими. С корзиной покупок мы вернулись в оливковую рощу. Сосед не показывался, хотя я мстительно поглядывала на его дверь, но она была закрыта, как и ставни. «Сиди, сиди, злыдник Клют», — бормотала, замешивая тесто для пирога. Тесто пыхтело и надувалось возмущенными пузырями, словно соглашаясь со мной. «Засел в своей норе, как сыч. Ругаешься? Пугаешь честных одиноких девушек? Ничего, я тебе устрою тихую спокойную жизнь. Вовек не забудешь, гад ползучий». Тесто пыхнуло под моей рукой. Я раскатала блин, выложила на него мелко порубленную телятину, вбила яйцо, добавила картофель и сухие травы. Готовить меня научила бабушка, хотя до ее мастерства я так и не доросла. У нее любое блюдо выходило кулинарным шедевром. Кажется, даже обычное вареное яйцо она могла сделать украшением стола. Я же в юности была слишком непоседлива, чтобы всерьез увлечься приготовлением еды. Мне больше нравилось сидеть у окна со своими лоскутками и тряпочками, смотреть, как бабушка замешивает тесто, и слушать ее сказки об остроухом зайце, о ветрах и драконах, о дорогах и тайнах. Истра Лэнг была не только великим кулинаром, но и великолепной рассказчицей. Ее сказки стали моим якорем во взрослой жизни. Стоило случиться неприятности, я представляла на своем месте неунывающего зайца и придумывала для него решение. А еще пекла мясной пирог, потому что запах теста возвращал меня в детство. Засунула пирог в печь, где медленно тлели угли, и толкнула рассохшуюся дверь на террасу. Стол здесь имелся, все еще прочный, а также две скамьи, потемневшие от влаги. Лежалую листву и мусор я вымела, перила протерла и даже украсила ленточками своих запасов. Осмотрелась, прищурившись. Думаю, когда-то на этой террасе было очень приятно сидеть. Здесь все еще сохранились резные столбики, украшающие ее, и пустые сейчас катки, в которых некогда цвели розы. Сейчас же терраса выглядела такой же запущенной и ветхой, как и все южное крыло. Но я решительно накрыла стол скатертью, найденной в шкафу, а дыру в центре решила замаскировать блюдом с пирогом. В какой-то момент, бросив очередной взгляд на закрытую дверь соседа, я ощутила страх. Может, зря я все это затеяла. Все же дикарь он и есть дикарь. Мало ли на что способен. Но потом вспомнила, как плакала от страха на ступеньках и снова сжала кулаки. Ничего, маленькая встряска, и Стру Хэнсли не повредит. Будет знать, как пугать беззащитных девушек. «Софи, там что-то горит», — сообщила Линк, возникая на пороге. Она и Пых все время крутились у меня под ногами, так что я пару раз чуть не нырнула носом в доски. «Пирог!» — завопила я, бросаясь в дом. Пирог спасти удалось, и без пяти полдень он красовался на скатерти, исходя ароматным паром. Рядом расположились тарелки, салфетки, большой пузатый чайник и кружки для чая. На лавку я положила старый клетчатый плед. Осмотрелась, на миг замерев. Выглядело все это слегка убого, и я вздохнула, вновь пожалев о своей затее. И потом воочию увидела, как презрительно поджала бы губы Истра Элеонор, доведись ей оказаться на этой ветхой террасе. В Лангранж-холле даже обычный ужин был похож на званный прием. Стол сиял серебром и фарфором, в центре изысканно благоухали белоснежные лилии, а вышколенные прислужники ловили каждый вдох хозяев. Мне всегда отчаянно хотелось сбежать с такого ужина. Хорошо, что Истры и Леоноры в моей жизни больше нет и никогда не будет. Пробормотала я и пошла к ограде. Вот будет смешно, если Марта и ее знакомые не придут, Испугаются или найдут дела поинтереснее, чем общение с приезжей незнакомкой. Пирог придется скормить Пыху, потому что Ленк мясо не ест, а мне одной слишком много. Я распахнула дверь, готовясь увидеть пустоту, и открыла рот, обозревая стоящую за оградой толпу. «Софи, дорогая!» — смущенно развела руками Марта. «Вы не расстроитесь, что нас несколько больше? Так уж получилось!» «Несколько больше!» Рот я закрыла хоть и с трудом, и почувствовала озноб, холодящий спину. «Сосед точно меня убьет!» На пороге оливковой рощи стояло не менее 10 женщин, и все они радостно улыбались и посматривали за мою спину в ожидании, когда же я впущу их в эту обитель тайные.